Сейчас. Спустя 3 дня после того, как Томас принес мне очередную записку, он заявляется снова. Томас открывает дверь, входит в камеру, надевает на меня наручники и рывком поднимает на ноги. «За мной!» — командует он. «Куда?» — интересуюсь я. «Никаких вопросов», — говорит он демонстративно громким голосом. Томас грубо толкает меня к двери и выводит в узкий коридор. Камеры слежения мигают, как красные глазки. Он хватает меня за запястье и дергает вперед. Плечи словно обжигает. На миг меня пронзает страх. Я слишком слабая. Как я буду справляться одна в диких землях? «Что я натворила?» — спрашиваю я его. «Дышала!» — рявкает Томас и толкает меня. «Молчать!» В одном конце коридора расположен выход в другие отделения, в противоположном — бак. Это просто камера, крошечная, неиспользуемая и пустая, если не считать ржавого металлического кольца на потолке. Если кто-нибудь чересчур шумит или создает проблемы, его запихивают в бак и привязывают к кольцу. Затем избивают, поливают из шланга или оставляют на несколько дней в абсолютной темноте. Но шланг хуже всего. Ледяная вода хлещет, как безумная, и в результате тело покрывается синяками. Томас делает все в точности, как полагается. Он быстро приковывает меня наручниками. На секунду, когда он тянется вверх, у меня над головой я чувствую дыхание, пахнущее кофе. У меня внезапно скручивает желудок от боли. Томас принадлежит к иному миру. Там есть автобусные остановки, работающие допоздна магазинчики, долгие летние дни, проливные дожди и зимние костры. Я ненавижу его. Заперев дверь, Томас поворачивается ко мне. «У нас мало времени, поэтому слушай внимательно», — отчеканивает он. Моя ненависть тут же улетучивается, сменившись нахлынувшими чувствами. Щуплый Томас, парнишка, который частенько слонялся вокруг нашего дома. Тогда он старательно притворялся, будто читает. Как он превратился в пухлого мужчину с прилизанными волосами и с морщинистым лицом. Таково воздействие времени. Мы стоим упрямо, как скалы, а оно обтекает нас. Мы глупы и верим, что неизменны, а оно обтесывает нас, обстругивает и уничтожает. Это случится скоро. Ты готова? У меня пересыхает во рту. Веревки не хватает 7 футов длины. Но я киваю. Я могу спрыгнуть. И при минимальном везении я не расшибусь. Ты пойдешь на север от реки. Потом, когда упрешься в старое шоссе, повернешь на восток. Разведчики будут искать тебя. Они о тебе позаботятся. Ясно? На север от реки, повторяю я. Потом на восток. Томас кивает. Вид у него почти огорченный. Несомненно, он думает, что я не справлюсь. Удачи, Аннабель. Спасибо, отвечаю я. Я никогда не сумею отблагодарить тебя. Томас качает головой. Не надо. Мгновение мы глядим друг на друга. Я пытаюсь увидеть прежнего Томаса, парня, которого любила Рэйчел. Но сейчас я даже с трудом могу вспомнить Рэйчел. Как ни странно, мне легче представить ее девочкой, склонной покомандовать. Она постоянно требовала объяснений. Почему нельзя поздно вставать? Какой смысл есть зеленую фасоль? И что, если она не хочет, чтобы ей подбирали пару? А когда появилась Лина, Рэйчел сразу взяла из-за нее. Лина семенила за ней, как щенок, с широко раскрытыми глазами, сунув толстенький пальчик в рот. «Мои девочки, я знаю, что никогда больше не увижу вас. Я не могу. Ради вашей же безопасности. Но самая упрямая часть моей души до сих пор надеется». Томас поднимает лежащий в углу шланг. «Я вынужден сделать это», — тихо произносит он. «У меня все сжимается внутри. В последний раз меня обливали много лет назад. Тогда у меня треснуло ребро, Я целый месяц пролежала с высокой температурой. Меня не оставляли в покое яркие сны, полные пламени и лиц, кричащих на меня сквозь дым. Но сейчас я согласна. «Я мигом», — обещает Томас. Глаза его молят: «Прости». И он включает воду.